Более ранние исследования касались материи. Их цель состояла в том, чтобы проследить происхождение видимых нами форм. Самое большее, что могли сделать эти исследования, это привести к предположению о существовании личности, создавшей Вселенную. Человеческого существа может быть бесконечно большего во всех отношениях, чем обыкновенный человек, но по всем его намерениям и целям, несомненно имеющего человеческую природу. Такое предположение могло быть истиной, разве что на том основании, что, смотря на Вселенную с точки зрения человеческих существ, можно было получить о Боге только человеческое представление –